583. Избрать лучшее из худшего тоже входит в задание Архата. Часто уже бездна худшего будет окружать вас, но и тогда нужно найти самообладание, чтобы взять что-то лучшее. Нелегко изыскать в океане волну лучшую, но все-таки можно.